Детей зима обрадовала, воспитателей огорчила. Права была в свое время Мария Ивановна. Стужа, легко пройдя сквозь дощатые стены, покрыла все углы изморозью. Хоть и жарко пылали обе печки, а дети дрожали и кутались во все теплое. И вновь пришлось ехать в курган за подмогой. Оттуда прислали китайские ватники и калмыцкие шапки. Теперь зима с ее ненастьем, метелями и заносами была не так страшна. Не было для малышей большей радости, чем зимние развлечения. Бросались снежками, лепили снеговиков, строили вместе с деревенскими ребятишками снежные крепости. На скотном дворе они нашли много развалившихся бочек и стали мастерить из клепок лыжи и санки. Приближалось Рождество. Взрослые знали, что праздник отсоединен с печалью и грустью, если встречаешь его вдалеке от дома. Что ж тогда сказать о детях? — Я буду привезти красивые елки, — сказал Франц. — Я тоже имею дети. Я сделаю много-много пирогов. Женщины с благодарностью посмотрели на австрийца. Сам Бог послал им этого доброго человека, еще более далекого от родного дома, чем они. Как бы тяжело им ни было, но они в России, а он в чужой стране, да еще в плену. Взрослые решили, все должно быть, как у папы с мамой, и вкусный ужин, и подарки. Елочные украшения и игрушки начали делать еще задолго до праздника сами ребята. Освободили от кровати самую большую спальню, устроили сцену с занавесом, каждая группа готовила свой номер. Рождество и в самом деле выдалось светлым. Снег падал крупно и медленно, дети выбежали на улицу с непокрытыми головами, и никакими силами не заманить их было в дом, если бы не запах пирогов. Праздник есть праздник. В тот день все удалось, и обед, и концерт. Самой юной актрисой была шестилетняя Ната Калина. Она везде ищет своего плюшевого медвежонка. «Мишка, Мишка, как не стыдно под комоды залезать! Ты меня не любишь, видно, это что ж за мода, улезая из-под комода, весь в пылинках, паутинках, со скорлупкой на носу, так рисуют на картинках только чертиков в лесу». Девочка должна была найти щетку, чтобы почистить свою медвежонка. Но как ни старалась Ната, как ни ползала на коленках по всей сцене на виду у зрителей, все напрасно, щетки не было. Ее забыли положить. А маленькая актриса так жила со своей ролью, что не выдержала и расплакалась. Да так горько, что ее долго не могли утешить. Пришлось опустить занавес. В концерт вошла и пьеса. Настоящая пьеса с хором и многими действующими лицами, главным из которых была бабушка Зима. Увы, не нашлось кому сыграть Деда Мороза, и подарки вручала сама бабушка. Наступил 1919 год. Зима тянулась долго. Колонисты с нетерпением ждали весны, надеясь на перемены, на добрые вести. Снег сошел быстро, обнажив землю, сменились краски. Пошла в рост трава, в саду набухли почки, выстреливая зеленые липкие кончики листьев. Весна звала в дорогу. Но воспитателям нечего было сказать детям. Неужели им придется провести в помещичьем имении еще и лето? Глава 7. Троицк. Этой группе повезло больше, чем другим. И городок попался хороший, и руководитель толковый и заботливый возглавила группу Вера Ивановна Кучинская. Революция не миновала и этих мест, но заметных перемен в жизнь Троицка не принесла. Казалось, никакие бури не способны нарушить его провинциальный дремот. Самыми влиятельными горожанами по-прежнему оставались купцы. Общественной жизнью заправляло земство. Упразднили только царские деньги, заменив их на новые. Деньги получили название свое от фамилии казачьего атамана. Полковник Дутов возглавил контрреволюционное войсковое правительство Оренбургского казачества. Обосновался он в Оренбурге, но вскоре был изгнан оттуда отрядами Красной гвардии. И вот решил разместить свою резиденцию в Троицке. И даже выпустил собственные денежные знаки, которые сегодня ценятся коллекционерами и известны как дутовки. Вооруженных казаков колонисты видели часто, а самого атамана только однажды, когда вместе с эскортом он проехал мимо их дома. Детей поселили в женском монастыре. Девочкам предоставили двухэтажный кирпичный дом. Стоял он против главного собора. Мальчикам отвели второй этаж монастырской гостиницы, окна которой выходили прямо в степь. Воспитательницей девочек была Дарья Филипповна Летунова. У самой четверо детей, а теперь прибавилось еще три десятка. Женя, старшая из дочерей Дарьи Филипповны, еще в Миассе, подружилась со своей тезкой Женей Мендельсон, и теперь две Жени были неразлучны. Кроме возраста, подружек объединяла любознательность. Каждый день должен приносить новые впечатления и знакомства. Такая уж у них потребность, и вот удача, они поселились в женском монастыре. Сегодня встретилась игуменья, строгая и важная, к матушке игумене лучше не подходить. А вот молодые послушницы — совсем другое дело, в их глазах тоже любопытство. — Хочешь, познакомимся, — предложила Летунова. — А ты думаешь, они будут с нами разговаривать? Им, наверное, запрещено, — сказала Мендельсон. — Почему запрещено? Они точно такие же, как и мы, разве только больше в Бога веруют. Вскоре случай представился. Проходя мимо открытого окна, подружки увидели послушницу, склонившуюся над шитьем. Они остановились и стали наблюдать за ее работой. Девушка подняла голову и улыбнулась. — А как вас зовут? — набралась храбрости Летунова. — Аня, — ответила послушница. — А почему вы здесь? Где ваши папа и мама? Подружки услышали грустную историю. Оказалось, что Аня круглая сирота. Ее родители умерли совсем недавно от холеры. Тяжело болела она сама, но в холерный барак пришла монахиня и выходила девушку. Вот так Аня оказалась в монастыре, ведь нет у нее никого на свете. — А знаешь что? Переходи к нам жить, а потом поедем вместе в Петроград. Нет-нет, что вы, ведь я Богу клятву дала. Девочки, в свою очередь, рассказали о своих мытарствах, о том, что их привело на Урал. Разница в возрасте была не столь же значительной, и они подружились, стали даже заходить в келью. Колонисток очень интересовали кустарные изделия монастыря, и с разрешения игумени они посетили мастерские. Какими же ловкими и умелыми были руки у этих женщин! Девочки восхищались тем, как красиво они вышивают гладью тонкое белье, как искусно вяжут большие, почти невесомые оренбургские платки, которые затем свободно проскальзывают сквозь обручальное кольцо, как делают свечи, пишут иконы. Жизнь монахинь была полна труда и забот, но вместе с тем казалась монотонной и однообразной, лишенной каких бы то ни было развлечений, даже не разрешалось читать светскую литературу. Узнав об этом, обе Жени решили как-то скрасить жизнь Ани и предложили интересную книгу. Они принесли популярный роман Бебутовой, одну из тех бульварных книг, которые им не рекомендовали для чтения учителя и которые именно по этой причине зачитывались гимназистки. — Не надо, девочки! — пыталась отказаться Аня. — Ничего страшного, никто не узнает, а то все над Библией сидишь, скучно ведь. Знали бы колонистки, какую медвежью услугу оказали своей новой подруге.